вывели дочку свинопаса в лес, и пришлось ей тоже скоблить железо целые сутки, но у нее ничего не вышло. Стало светать, и говорит голос из печи. «Мне кажется, что уже утро». Она ответила: «Да, пожалуй, я слышу, как играет рожок моего отца». «Ты, стала быть, дочь свинопаса? Так убирайся отсюда и скажи, что пришла королевна, и объясни ей, что если она не явится ко мне, с ней случится то, что я ей сказал. Все в королевстве рассыплется в прах, и не останется и камня на камне». Услыхала это королевна, заплакала. Но ничего не поделаешь, пришлось ей сдержать свое обещание. Попрощалась она с отцом, взяла нож и направилась прямо в лес, к железной печи. Когда она пришла, принялась тотчас скоблить железо, и начало оно поддаваться. А прошло 2 часа, и успела проделать она дыру. Заглянула она внутрь и увидала, ах, такого прекрасного юношу! Весь он блистал золотом и драгоценными камнями, и он очень понравился ей. Она продолжала скоблить железо и проделала такую большую дыру, что он мог выбраться наружу. И сказал он: «Отныне ты моя, а я твой. Ты невеста моя, ты меня расколдовала». И он хотел увести ее в свое королевство, но она попросила у него позволения побывать еще раз у отца. И королевич ей это позволил, но с условием, что она скажет отцу не больше 3 слов, а потом вернется к нему назад в лес. Пошла она домой, но сказала больше, чем 3 слова. И вмиг исчезла железная печь, и отодвинулась далеко-далеко за стеклянные горы да острые мечи. Но королевич был уже расколдован и не сидел в той печи взаперти. Потом попрощалась она со своим отцом, взяла с собой на дорогу немного денег и отправилась опять в дремучий лес на поиски железной печи. Но ей было не найти. 9 дней она искала и так сильно проголодалась, что не знала, как ей быть дальше. Питаться в лесу было нечем. Вот наступил вечер, и взобралась она на деревцо и решила там заночевать. Она боялась диких зверей. Когда наступила полночь, она заметила вдали небольшой огонек и подумала: «Ах, вон там бы меня спасли!» Она спустилась с дерева и пошла навстречу огоньку, но по дороге молилась. Подошла она к маленькой старой избушке, все вокруг нее поросло травой, и лежала перед избушкой небольшая кучка дров. «Ах, куда это я забрела?» — подумала она и заглянула в окошко, но ничего там не заметила, кроме больших и маленьких жаб. И стоял там стол. Он был красиво убран яствами и вином, а тарелки и кубки были серебряные. Собралась она с духом и постучалась. И тотчас кликнула толстая жаба: «Эй, моя зеленая девка хромоногая, костяной ноги собачка, погляди-ка поскорей, кто стоит там у дверей?» Явилась маленькая жаба и открыла девушке дверь. И только та вошла, все приветствовали ее и пригласили садиться. Они спросили: «Вы откуда? Куда идете?» И она рассказала все, что с ней случилось, как нарушила она обещание не говорить больше 3 слов, и что железная печка ушла вместе с королевичем, и что она собирается искать ее теперь до тех пор, пока не отыщет, хотя бы пришлось ей пройти и горы, и долы. И сказала тогда толстая жаба: «Эй, моя зеленая девка хромоногая, костяной ноги собачка, ну, скачи, скачи живее, принеси ларец скорей!» Пошла маленькая жаба и притащила ей большой ларец. Потом покормили они девушку, напоили, привели ее к красиво убранной постели, а была та постель словно из шелка и бархата. И улеглась в нее девушка, и, помолившись Богу, уснула. Вот наступило утро, она поднялась. И дала тогда старая жаба ей 3 иглы из большого ларца и сказала, чтоб она взяла их с собой, они, мол, ей пригодятся. Ведь придется ей переходить через высокую стеклянную гору, через три острых меча и разливы речные. Если она все это пройдет, то вернет своего жениха. Потом дала она девушке еще три предмета и сказала, чтоб берегла она их как следует. Были то три большие иглы, колесо от плуга и три ореха. С этим и отправилась девушка в путь-дорогу. Когда она подошла к стеклянной горе, что вся была скользкая, она воткнула в нее три иглы и, опираясь на них ногами, все подымалось вверх. И так перешла она через гору. И когда девушка была уже на другой стороне, то она воткнула иглы в одном месте и хорошо его запомнила. Потом она подошла к трем острым мечам, стала на свое колесо от плуга и проехала через мечи. Наконец пришла она к большому речному разливу, и когда перебралась, она попала в большой прекрасный замок. Она вошла туда и попросила принять ее на работу, будто она бедная девушка, и хотела бы на работу наняться. Она знала, что в замке находится королевич, которого она освободила в дремучем лесу из железной печи. И взяли ее за самую ничтожную плату в судомойке. А была у королевича на примете уже другая девушка, на которой он собирался жениться. Он думал, что первая уже давно умерла. Вечером, когда она все перемыла и убрала, и работу свою кончила, сунула руку в карман и нашла три ореха, которые ей дала старая жаба. Раскусила она один орех, собралась орешек съесть. Глядь, а там пышное королевское платье. Услыхала об этом невеста, явилась и стала ее просить, чтобы та его продала, и говорит, такое платье вовсе не для служанки. А та говорит, что продать она его не продаст. А вот если она позволит ей переспать одну ночь в комнате у ее жениха, то она готова платье ей уступить. Невеста ей это позволила, потому что платье было такое прекрасное, и у нее подобного не было никогда. Вот наступил вечер. И сказала невеста своему жениху, «Захотелось глупой служанке выспаться у тебя в комнате». «Если ты разрешишь, то и я согласен», — ответил он. Но она дала жениху стакан вина и подсыпала в него сонного зелья. Пошел королевич вместе со служанкой спать в комнату, но он так крепко уснул, что она не могла его добудиться. Она проплакала целую ночь, все повторяя, «Я тебя вызволила из дремучего леса, из железной печи, я тебя искала и перешла через стеклянную гору, через три острых меча, перешла через разливы речные, пока тебя, наконец, не нашла, а ты меня и слушать не хочешь». Слуги сидели за дверьми, слыхали, как плакала девушка всю ночь напролет, и наутро рассказали об этом своему господину. Когда на другой вечер она перемыла всю посуду, она раскусила второй орешек, и оказалось в нем платье еще прекрасней. Как увидала его невеста, захотелось ей купить и это платье. Но продать его за деньги девушка не соглашалась и выпросила себе за него, чтоб дозволили ей переспать еще раз в комнате у жениха. Но невеста подсыпала ему сонного зелья, и он так крепко уснул, что услышать ничего не мог. Проплакала судомойка целую ночь, причитая, «Я тебя вызволила из дремучего леса, из железной печи, искала тебя повсюду, перешла через стеклянную гору, через три острых меча и разливы речные, пока тебя, наконец, не нашла. А ты и слушать меня не хочешь». Слуги сидели за дверью и слышали, как плакала девушка целую ночь напролет, и наутро рассказали о том своему господину. И когда на третий вечер она все перемыла на кухне, раскусила она третий орешек, и было в нем еще более прекрасное платье. Было оно все из чистого золота выткано. Как увидала его невеста, захотелось ей, чтобы и это платье было ее. Но девушка согласилась его отдать только за то, чтоб ей дозволили в третий раз переспать в комнате у жениха. Но тот был теперь осторожней и велел сонный напиток выплеснуть. Как только девушка заплакала и начала причитать, «Мой любимый, я выручила тебя из дремучего, страшного леса и из железной печи», вскочил королевич и говорит, «Ты моя настоящая невеста, ты моя а я твой».